Глава 332. Слабый удар. Глядя на всех студентов и расслабляясь на стене, Куин был занят своими мыслями. Энергия из прошлого и его сильное сердцебиение не успокоились. Каждая секунда означала, что бой, в котором он собирался участвовать, становился все ближе и ближе. Все это событие начинало напоминать ему о прошлом. Жизнь до книги. Как же он был слаб раньше. Он был слишком слаб, чтобы помочь Питеру. Он был слишком слаб, чтобы помочь себе. Как другие студенты били его каждый день. И самое большее, что он мог сделать, это получить удар. Думая о том, как сильно он ненавидел свою жизнь тогда, каждый божий день, как школа решила ничего не делать, потому что он не был предназначен для великих дел. И снова, когда они прибыли на военную базу, как они начали целиться в тех, кто его окружал, а также в него самого. Все эти дурные воспоминания еще больше разозлили его. В тот момент, когда он шел, в его голове крутилась картина, как его бьют и бьют эти неудачники. Услышав позади смех студентов и то, что они сказали, он уже был сыт этим по горло. Тогда он ничего не мог сделать, но теперь мог. Увидев, как сжался кулак Куина, Нейт сразу понял, что сейчас произойдет. Хотя дети заслужили побоев, Нейт не хотел, чтобы новый ученик был наказан за это. Он был бы агрессором в этой ситуации, если бы его удар достиг цели. Однако была и вторая причина, по которой Нейт хотел остановить драку. Люди, к которым он шел, были 7-го уровня. В бою осталось не так уж много слабых людей. Если случится драка, он не сможет увидеть, как Куин выйдет из нее целым и невредимым. «Эй, он идет к нам? Что он там делает?» – спросил один из студентов сзади. Студент впереди тоже был раздражен. Хотя он и выбросил удар ветра, он только пытался немного развлечься. Он знал, что атака не коснется их, поэтому чувствовал, что у кого-то нет причин злиться. «Какого черта ты, сопляк? Почему ты так раздражаешься, когда я уже извинился?» – пожаловался студент. «Я не в настроении для игр», – сказал Куин. «Конечно, это моя вина. Это всегда вина слабых за то, что они родились таким». Судя по голосу Куина, он не был уверен, что ему это показалось, но в его голосе определенно чувствовался какой-то подтекст. Студент оглянулся, чтобы посмотреть, услышали его друзья сзади. Или это был только он? Они продолжали смеяться и шутить, и даже показывали ему большие пальцы. «Они этого не слышали? Я что, схожу с ума?» – задумался студент. В панике и отчаянии он нанес удар ветром. Куин быстро переместил свое тело в сторону и снова пошел вперед, к студенту перед ним. Казалось, что атака только что прошла прямо через его тело. Теперь студент почувствовал, что у него вспотели ладони. Он бросил еще одну атаку, и снова, совсем чуть-чуть, Куин ставил ногу, позволяя ему просто избежать атаки и вернуться на позицию. Движение было настолько незначительным, что его почти не было видно. Посторонние, наблюдавшие за этим зрелищем, были сбиты с толку. Все, что они могли видеть, был один студент, идущий вперед, в то время как другой шел назад в середине комнаты. Студент, который выбрасывал лопасти ветра, использовал уникальную технику. Когда пользователи ветра использовали такую атаку, обычно можно было увидеть тонкую белую линию, ударяющую в воздух. Но атака пользователя ветра была невидима для глаза, и ее можно было только почувствовать. «А что делает Джош?» – сказал студент. «Он притворяется, что нападает?» Я знал, что он слишком мягок. Он думает, что сможет блефовать, чтобы выбраться. Однако через несколько мгновений раздался большой хлыстоподобный звук, когда атака ветра достигла предела того, как далеко они могли зайти. Громкий стук был слышен непрерывно, и теперь остальные были в шоке. Джош не просто двигал руками, он на самом деле бросался в атаку. Громкий шум сумел привлечь внимание маленького офиса. «Что там происходит?» – сказал человек за столом, почесывая голову. Оглянувшись, он увидел нового ученика. Я думаю, что-то подобное могло случиться. Эти чертовы дети всегда охотятся за слабыми. Останови это, пока все не вышло из-под контроля, приказал мужчина. Солдат с поста немедленно отправился в путь. Увидев приближающегося солдата, Нейт вздохнул с облегчением. Он сам колебался, стоит ли вмешаться или нет, но боялся, что игрок ветра может причинить ему вред. Было нелегко почувствовать эти атаки. Нейт полагал, что студент отбросил эти атаки и промахнулся нарочно, пытаясь отпугнуть студента. Теперь они были достаточно близко, и Квин рванулся вперед. Джош поднял руку, готовый нанести еще один удар ветра прямо в студента. Солдат, который был на его пути, мог видеть это. Если эта атака попадет в цель, другой может серьезно пострадать. Солдат подумал и тоже бросился вперед. Чего они не ожидали, так это того, что Квин сделал дальше. Он быстро поднял ногу к голове, а затем резко опустил ее, нанеся удар топором прямо по запястью студента. Рука Джоша резко опустилась и оказалась прижатой к полу. Джош попытался пошевелиться, но даже собрав всю свою силу, он не мог сдвинуться с места. Если бы он попытался еще сильнее, он боялся, что его запястье сломается, если оно уже не было сломано. После удара топором Квин выбросил вперед кулак. Не было никакого удара молотом, не было брызг крови. Это был просто обычный удар, но он содержал в себе всю его силу. Когда удар был нанесен, на его пути встал человек и напрягся, держа обе руки в крестообразной форме. «Ха! Вот и все! Просто небольшой слабый удар!» Студенты вокруг начали смеяться. Удар пришелся по мужчине, но он остался стоять неподвижно, не сдвинувшись ни на дюйм, и выражение его лица ничуть не изменилось. «Брось, Джош! Ты мог бы принять удар и просто дать ему сдачи!» Студенты продолжали издеваться над своим другом. «Немедленно прекратите это!» – сказал мужчина. «Бои ведутся только на арене, а не под землей. Если вы продолжите, то будете наказаны». Когда Квин посмотрел на того, кого он ударил, он заметил, что это был один из солдат. Затем он выглянул из-за солдата и увидел студента позади него, который схватил его за запястье. Казалось, что оно начало опухать. «Все в порядке. Я думаю, он выучил свой урок», – сказал Квин, уходя. «Подожди!» – крикнул солдат. «Мальчик! «А кто твой учитель?» «Ты имеешь в виду Дела?» ответил Квин. «Нет, не твой классный руководитель. Этот удар. Ты же в классе звериного оружия, да?» «Мой учитель – сержант Лео», ответил Квин, уходя. Солдат больше ничего не сказал и просто позволил Квину уйти. «Подожди, ты его отпустишь?» воскликнул Джош. «Посмотри на мое запястье. Я думаю, он его сломал». «Перестань жаловаться. Что-то вроде этого может быть легко исправлено врачами до твоего события. И не думай, что я не видел, где ты планировал использовать свой собственный удар. В моих глазах это был просто акт самозащиты». Решение солдата было окончательным, и Джош это видел. Больше не было смысла жаловаться, и он не стал больше беспокоить Квина. После того, как бой был прерван, Квин вернулся к стене, чтобы еще раз расслабиться. Нейт подбежал к нему с горящими глазами, потому что увидел нечто весьма впечатляющее. «Эй, этот удар был впечатляющим. Ты, должно быть, много тренировался, чтобы сделать это так гладко и быстро». Нейт был помешан на боевых искусствах. Еще до того, как он узнал, какие способности у него есть, он предпочитал чистое умение, которое люди будут использовать в рукопашном бою. Тот факт, что это также помогло ему с его способностями, был только бонусом. «Если хочешь, может, мы как-нибудь поспарингуемся?» Нейт спросил, потом посмотрел вниз на свои часы, что заставило его добавить несколько последних слов. «Без способностей, конечно». Квин видел, что студент был приятным человеком. Он вовсе не выглядел угрожающим, даже если он казался немного раздражающим. «Конечно. Это звучит забавно». Вернувшись во всплывающий офис, солдат сел за стол, чтобы сделать отчет о произошедших событиях. «Есть что доложить?» – спросил человек за конторкой. «Сломанное запястье, ничего больше. Они больше не будут драться, и я в этом уверен». Человек за столом на секунду замолчал, глядя на солдата, прежде чем заговорить снова. «Возвращайся к своим обязанностям. Ты свободен». «Да, и прежде чем ты уйдешь, обязательно обратись к врачу по поводу сломанной руки». «Да, сэр», – сказал солдат и бросился прочь. «Объявление. Все студенты попадут в назначенные им группы. Основные события начнутся в ближайшее время».